Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить, в каких условиях происходила реформация в Англии. То, что происходило в Англии в связи с церковными реформами, то необходимо об этом заметить следующее, что в Англии церковные реформы происходили по иному образцу, нежели они происходили в иных европейских странах и были вызваны иными причинами. Каждая европейская страна, где происходили реформы церкви, имели своего национального вождя или реформатора. Этими национальными реформаторами были обыкновенно римо-католические священники, например, как Гус, Савонарола, Лютер, Кальвин, Цвингли, Накс и иные. Их не удовлетворяло то духовное состояние церкви, в котором эта церковь находилась. Их также не удовлетворяли созданные этой церковью учения, которые противоречили учению Священного Писания и апостольскому учению. И поэтому они призывали средневековую римо-католическую церковь и обмершавшее духовенство, чтобы они поправили свои потухающие светильники, чтобы они не коптили, и искали путей Христовых, евангельских, а не богатства, роскоши, славы. Но призыв этот был лишь голосом вопиющего в пустыне. Вожди средневековой римо-католической церкви не хотели и слышать о евангельских призывах, зовущих их к покаянию и следованию за Христом, согласно Его учению. Но они глубоко духовно спали, не слыша и не желая слышать этих призывов, которые беспокоили их глубокий сон и тревожили уснувшую совесть. В ответ на это они отвечали жестокими преследованиями и возводили костры, на которых сжигали праведников, думая, что этим они уничтожат истину. Но ведь правду невозможно ни убить, ни похоронить, ни распять, потому что она все равно воскреснет, потому что она вечно живая. Сеятелями этих евангельских истин в Англии был Иоанн Виклиф, профессор Оксфордского университета. Эти события относятся к историческим датам с 1328 по 1384 годы. Последователем Виклифского учения в Англии были так называемые лолларды или нищенствующие проповедники, которые протестовали этим против роскоши, богатства, славы средневекового духовенства. Подобные взгляды разделяли с ними также Ян Гус, Цвингли, Савонарола и иные. Все эти праведники, глашатые Христовой любви и истины, свободы и братства всех людей, были разогнаны или уничтожены. Правдой было то, что людей этих уже не было здесь, но их идеи были живы. В таких условиях созревали в Англии церковные реформы. Англичане в этом периоде были хорошими и ревностными католиками, привязанными к своей английской церкви. Но, будучи по национальности англичанами, они считали себя полностью гражданами и патриотами своей страны. Для них многое не нравилось, что делала Римо-католическая церковь и ее служители в их стране. Большая часть английского народа думали и говорили, что их страна есть суверенной страной, и управлять Англией должны только англичане, но не иностранцы. Поэтому дух и идеи Римо-католической церкви для английского народа были нежелательными и чуждыми. Они хорошо знали, что все папы, прелаты и епископы присылались в Англию из Рима, помимо воли английского народа, и потому они для англичан были чужими, иностранцами. Все папы, которые управляли Римо-католической церковью, были итальянцами, и для них были более важны интересы Римо-католической церкви, нежели интересы английского народа и их короля Генриха VIII. Английский король Генрих VIII был сильной личностью, одаренной диктаторскими способностями. Он был личностью, знавшими, как нужно управлять страной. Он хорошо понимал, учитывая всеобщее настроение английского народа, что двоевластие в одной стране, то есть короля и папы в Англии, не может быть успешным и полезным для блага английского народа. И потому в душе короля Генриха созревал план, что только английский король должен управлять Англией, но не иностранец из Рима. Король Генрих VIII учитывал такие обстоятельства, что римо-католическое духовенство обладало колоссальными богатствами английской страны, то есть имело много церковной земли, поместий, которые были забраны от английского народа и отданы прелатам, епископам и великим достойникам Римо-католической церкви. Король хорошо знал, что через созданную Римом систему римо-католическое духовенство с английского народа собирает большие суммы денег и в золоте отсылает его в Рим, из которых папы финансировали свои крестовые походы, строили дворцы и знаменитые храмы и тому подобное. Поэтому Генрих VIII в 1534 году посредством английского парламента издал закон, в котором говорилось, что в Англии только английский король может и должен быть главой английской церкви. Закон этот стали называть актом супремации, то есть главенство королей или императоров над церковью. Как видим, создавшийся конфликт между английским королем и Римо-католической церковью все больше и больше заострался, производя фермент в широких народных массах. Все больше и больше англичан оставляли Римо-католическую церковь и переходили в лютеранство. Но несмотря на происходившее событие, однако можно было думать, что такое неопределенное положение может тянуться долгие годы без каких-либо изменений в споре между королем и папой. Но произошло нечто такое, что полностью изменило положение Римо-католической церкви в Англии. Генрих VIII, король Англии, захотел развестись со своей женою Екатериной, чтобы жениться на Анне Болейн. Как известно, учением Римо-католической церкви не признаются разводы за исключением брачной неверности. Поэтому король Генрих обратился письменно к папе в Рим, чтобы он содействовал ему и разрешил получить развод. Время бежало, а папа медлил с ответом на просьбу короля. В этом создавшемся положении папа предвидел для себя, что он может добиться от короля многих уступок, и потому медлил с ответом. Король же, наоборот, весьма спешил, чтобы скорее получить развод. Не получивший в желанный срок ответа от папы по этому вопросу, король решил взять дело своего развода в свои же собственные руки. Генріх VIII був чоловіком сильної волі, диктаторського типу. Він знав, як він може контролювати парламент і англійське правительство. Під його натиском і був создан парламентом закон, називаємим актом супремації, о чому вже було говорено раніше. Определення слова «реформація» церкві означало «ізмінення к лучшому» в ученні, доктринах, формах богослужений, в управлінні церковью і в чистоті християнської житті. Актом супремації, той законом оглавництво англійських королей над церковью, були введені великі ізмінення в англійську римокатолічну церкву. Ізмінення ці були, однак, односторонніми. В них нічого не змінялось ні в ученні, ні в формах богослужений, но лише в управлінні церковью. Фактично, це означало лише то, що папа, як глава англійської церкви, удалялся і замінявся англійським королем. Несмотря на то, що закон этот вносив великі переміни в юридичній і практичній житті церкви, на ці переміни невозможно назвати реформацією.